Глава 20. Фигура, окутанная дымом. Степан Бузулуцкий неторопливо поднимался по широкой служебной лестнице. А к чему торопиться? Егор был прав. Перелозов давно точит на него зуб. Наверное, сейчас опять начнет обвинять во всех смертных грехах и грозить отчислением. На такую беседу можно и не спешить. Хорошо, что Эвелина подсказала, как добраться до кабинета Константина Аркадьевича. Он бы точно заблудился в этих музейных переходах. Степан уже поднялся на второй этаж, когда наверху тяжело хлопнула дверь, а затем послышался громкий топот. Степан замер и озадаченно прислушался. Кому там приспичило в догонялки играть? Насколько он понял, в коридоре третьего этажа располагались кабинеты руководящего персонала, практикантов туда не пускали. А руководство музея, все эти солидные, степенные мужчины и женщины, вряд ли стали бы носиться по этажу с такой скоростью. Дверь снова ударилась о косяк. И тишина. А затем все пространство шахты между лестницами вдруг разорвал истошный мужской вопль. Степан вздрогнул и едва не споткнулся от неожиданности. Подскочив к перилам, он задрал голову вверх. Этажом выше, спиной к нему, стоял человек в строгом темном костюме. Он отчетливо видел его плечи и лысоватую голову над деревянными перилами. Это был Константин Аркадьевич. Степан мгновенно его узнал. Перед кричащим от страха Перелозовым находился еще кто-то в черной одежде, практически сливающийся с окружающим сумраком. Силуэт плавно придвинулся к мужчине, и Степан остолбенел. Это была женщина с мертвенно-бледным лицом. Всю ее фигуру будто окутывали клубы черного дыма. Она что-то прошептала, беззвучно шевеля полными губами. А затем преподаватель странным образом приподнялся над перилами. Что-то словно схватило его и встряхнуло в воздухе. Константин Аркадьевич перевернулся и, перемахнув через высокие перила, камнем полетел вниз. Степан в ужасе отвернулся, понимая, что сейчас произойдет. Секундой позже снизу послышался гулкий удар, и вопль резко прекратился. Бузулуцкий с опаской открыл глаза. Он еще успел увидеть, как женщина в черном плавно подалась назад и словно растаяла в темноте. Степан не услышал ее шагов и стука дверей. Лишь после этого, собравшись с духом, парень испуганно взглянул вниз. У основания лестницы, на первом этаже, распростерлось изломанное человеческое тело, вокруг которого на мраморном полу быстро разрасталось большое черное пятно. Перелозов не шевелился. А затем на глазах потрясенного Степана рядом с телом возникла стройная девичья фигурка. Какая-то девушка с длинными темными волосами подошла к нему, окинула его пристальным взглядом, затем вдруг подняла голову и уставилась прямо на испуганного Степана. Он уже видел ее прежде, поэтому мгновенно узнал. Это была девушка, которая заговорила с ним на недавнем открытии новой экспозиции. «Мальчик, который выжил». Не сводя с него бездонных темных глаз, она медленно попятилась назад и исчезла. А на всех этажах начали распахиваться двери. На лестничных площадках появились сотрудники музея, охранники и смотрители экспозиций. В воздухе зазвенели встревоженные голоса. А Степан в ужасе смотрел только на тело Константина Перелозова, пытаясь понять, что только что произошло у него на глазах.